Хитро придумано, однако. Хах, и что же в этой ситуации можно придумать? Проще всего, конечно, рассказать Хокаге Саме или Шимури Саме. Однако, стоит ли, если верить сказкам матери, из украденного свитка Ру сможет изучить технику теневого клонирования, которая явно не станет лишней не только для него, но и для остальных. Старик Сарутоби, как и глава корня, впрочем, ни за какие коврижки не станут рисковать на ровном месте, поэтому просто арестуют Мизуки, после чего подвергнут его интенсивному допросу. И, если честно, по большому счету, будут правы, с их точки зрения. Однако козырь в виде техники теневых клонов упускать очень не хотелось. В конце концов, если верить историям матери, даже слабый, практически ничему не обученный Наруто, сумел справиться с Мизуки. Это значит, что друзья впятером вообще втопчут этого предателя в грязь. Ведь так, ау, наконец-то я тебя нашел, Мика-чан, человек в темном плаще с алыми облаками, приземлился за спиной девушки, что сидела в позе лотоса посреди поляны, в лесу недалеко от скрытой деревни водопада. Надо сказать, ты умеешь прятаться. Названная Мика не ответила, лишь чуть повернула голову, словно прислушиваясь. Мгновенно почувствовав угрозу, человек отскочил назад, взмыл вверх одним прыжком, оказываясь на ветке дерева. Охо, Мика-чан, шиноби, а это мог быть только шиноби, несколько раз взмахнул рукой, словно отдуваясь, и внимательно следя за каждым движением девушки через прорезь спиралеобразной маски. Потрясающая Ки, теперь я понимаю, почему Ки Самикун влюбился в тебя. Я сам почти сражен, мое сердце трепещет от Ари. Она медленно встала, ветер подхватил длинные темные волосы и швырнул их в сторону, обнажая неприятное лицо. Правая бровь девушки была словно нанизана на десяток тончайших колец, что едва слышно звякнули, ударяясь друг об друга. Тоби, я полагаю, горло говорившей выплевывало слова, как будто она не привыкла говорить. О, всякая веселость и дурашливость мгновенно испарилась из голоса теневого лидера, не так давно созданной Акацуки. Откуда тебе известно, кто я? Неужто Кисами-кун рассказал? Мне многое известно. Женщина не смотрела в его сторону, продолжая болванчиком глядеть вперед. Тоби чувствовал, что все вокруг обволакивает ее чакра, темная, вязкая, такой явно не должно существовать у нормального человека, и все равно в ней угадывался знакомый привкус, такой ни с чем не спутаешь. И какая разница, откуда? Мужчина качнулся в сторону, мгновенно сменив позицию. Кунаичи не пошевелилась. Тоби заметил, что на руках ее надеты кастеты, а локти защищены металлическими шипами. А еще он увидел ее глаза, красные, наполненные кровью, совсем без зрачка. Девушка явно была абсолютно слепа. «Ты, не Мика», — нахмурился Шиноби. «Кто ты такая? И откуда у тебя ее чакра?» «Это маленькая и сладкая тайна», — усмехнулась Кунаичи в ответ. Она так и не поменяла позу, оставаясь все такой же расслабленной. Глаз под спиральной маской изменился, превращаясь в знаменитое оружие всех учих, Шаринган. Тоби понадобилось меньше секунды, чтобы осознать реальность. «Ты не может быть», — хе-хе заметил таки. Улыбка девушки оставалась такой же кривой и неприятной. «Откуда у тебя? Ты раскрыла секрет нашего лидера. Насчет лидерства мы с тобой точно знаем, что это спорный вопрос». Кунаичи попыталась подмигнуть, но мимические мышцы не послушались, и Века, пройдя половину пути, вернулась обратно. Впрочем, девушку это, похоже, не расстроило. Что касается секрета, ох, а это был секрет, она кокетливо прикрыла рот ладонью, изображая смущение. Впрочем, почти не изменившееся выражение лица этому изображению не особенно помогло. «Ты не перестаешь меня удивлять», — покачал головой Тоби. «Кисами-кун был прав. Ты должна стать одной из нас. О, мне не очень нравится слово «должна». У тебя нет выбора, Мика-чан. Я не для того тебя спасал, чтобы ты обратилась против нас. Тебе еще предстоит ответить за убийство Кисами-куна». «Ответить перед кем?» — вкрадчиво спросила Мика. «Перед Акацуки», — отрубил Тоби. «Хо. Не помню, чтобы я соглашалась быть частью вашей идиотской компашки». «Ничего», — Учиха чуть повернул корпус, готовясь атаковать. «Как я и сказал, скоро у тебя не будет выбора». «Ты так думаешь?» — улыбка Кунаичи стала поистине дьявольской. «Ну что ж, давай посмотрим, на что способно это тело». Два бойца столкнулись, обменялись невероятно быстрыми выпадами, и уже в следующее мгновение отскочили друг от друга. Тоби чувствовал, как болит плечо после пропущенного удара. «Подумать только, ты смогла воспроизвести технику Нагата-куна без Ринигана», — произнес Шиноби, пытаясь выиграть время, дабы хоть чуть-чуть восстановить чувствительность руки. Поистине, удивительно. Можешь называть это тело первым путем Мика, хохотнула Кунаичи, на лице и плечах которой появилось несколько кровавых полос. Однако потом она покачала головой. К сожалению, моя техника несовершенна. Я не могу контролировать больше одного тела. К тому же, контроль над ними оставляет желать лучшего. Ну, и в довершение всего, слепота. Без уродливых глазок твоего дружка, обеспечить зрячесть оказалось невозможно. По крайней мере, пока. Очередная сшибка, очередной обмен ударами. Кастеты этого пути били очень чувствительно, да и скорость, несмотря на слова Мика, была более чем достаточной. Тоби начинал понимать, что только тайдзюцу не позволит ему обезвредить противницу. А так не хотелось превращать такой образец в пепел. Не очень похоже, что слепота тебе мешает, заметил Шиноби во время очередной передышки. Это тело не способно использовать мои техники, ответила Кунаичи. Тоби представил, что будет, если эта женщина найдет способ передавать своим путям собственные техники, и почувствовал, как у него захватывает дух от перспектив. Только собственные, и это проблема. Да ну, ага, Кунаичи усмехнулась, молниеносно кинулась в атаку, не давая Тоби закончить серию печатей, которая могла завершить бой. Знаешь, сколько мне пришлось потратить сил, дабы найти хорошее тело, с нужными навыками и техниками? Тоби не ответил, пытаясь разорвать дистанцию, и, наконец, выйти из ближнего боя, дабы начать использовать ниндзюцу. Не знаешь, удовлетворенно заметила девушка. Между тем, у этого тела есть три важных составляющих. Первое, это сенсорика, дабы заменить мне отсутствие глаз. Причем сенсорика, которую можно удерживать на постоянной основе. Второе, это тайдзюцу. Тайдзюцу на достаточно высоком уровне, дабы не дать противнику, вроде тебя, разорвать дистанцию и собрать печати. А третье, не выдержал Тоби, когда понял, что Мика не собирается продолжать. Третье это, противница вдруг резко ускорилась, мгновенно оказавшись совсем близко, и прижавшись к теневому лидеру Акацуки своим мускулистым телом. Третье, это фуиндзюцу. Кай, отмена. В следующее мгновение, фуин, сдерживавшая десятки взрыв печати внутри этого тела, исчезла, и окрестности затопил взрыв невероятной силы. Тоби едва успел отцепиться от противницы и применить свою технику пространственного ниндзюцу, дабы избежать неминуемой смерти. Однако это было еще не все. Стоило Шиноби вновь появиться, как сработали печати, установленные уже в земле, спровоцировав второй взрыв. Только сейчас Учиха понял, что его заманивали в это место, дабы попытаться убить, и предполагая, что его технику нельзя было использовать два раза подряд. Хитрая тварь, заметил Тоби, избежав второго взрыва, но не рискуя вновь появляться в материальном мире. Его беспокоило, что он не мог достать Мика, а еще больше его беспокоила потрясающая информированность девушки и ее невероятные способности. Если не получится переманить бывшую Химиха Шигаки на свою сторону, от нее явно будет целая куча неприятностей. Глава 1. Укрепляя корни. Ну, голос Хокаге не предвещал сидящему напротив пареньку ничего хорошего. Как ты собираешься все это объяснять? Рюта смущенно потупил взгляд, почесал затылок, не зная, что сказать. Надеюсь, ты понимаешь, что я занимаю довольно ответственный пост, и у меня много работы. Голосом доброго дедушки продолжил вещать Сарутоби. Но, вместо того, чтобы решать, как не допустить войны между нами и Суной, я вынужден рассматривать дело о том, как 5 мальчишек проникли куда не следует, и избили учителя. При всем уважении, Хокаге сама, запротестовал Рюта, благодаря нашим действиям вскрылись серьезнейшие нарушения при охране потенциально опасных артефактов и был разоблачен шпион. Вот как ты заговорил, глаза Хирузина опасно сощурились, и Яманака почувствовал, как у него невольно начинают подрагивать колени. Давай-ка посмотрим. Итак, в вечер после выпуска, вы, 5 выпускников Академии, совершили налет на склад. Не налет, вновь запротестовал Рюта. Кража. Обычная тихая и незаметная кража. И охрана вас не задержала, поморщился Хокаге, не обратив внимания на слова собеседника. Вот именно, ухватился за тему парень. Мы нашли брешь в системе безопасности Конохи. Ага, Хокаге тяжело вздохнул. Если забыть о том, что в этом хранилище складировались лишь бесполезные свитки и техника теневого клонирования, не бесполезна. Никто, кроме Наруто, не смог бы открыть этот свиток и изучить его. Но враг знал, что Наруто сможет, почувствовав азарт, продолжил спорить Рюта, и сделал все, чтобы он смог. Только благодаря нашим грамотным действиям, технику удалось сохранить, да и шпиона поймать. Грамотными действиями, с нажимом заговорил Хирузин, придав своему голосу суровые нотки, было бы сообщить о попытке кражи. Ладно, Наруто, ладно, остальные. В конце концов, что взять от детишек, только что закончивших академию? Но ты, Рюта, ты-то проходил специальную подготовку, ты-то знал, как надо действовать. Джинчурики мысленно поморщился, вспомнив про подготовку. Большую часть времени его натаскивали на контроле Биджу, то есть занимались тем, чем Мика заниматься не хотела вообще, справедливо полагая, что все необходимое ему расскажет заключенное в печать НИИ. Надо сказать, что расчет на это оправдался, но лишь отчасти. В конце концов, сама Югита вовсе не освоила все способы управления своим демоном. Однако в отличие от матери, специалисты корня о таком своеобразном учителе Рюта не знали, а тот не спешил рассказывать. А когда выяснилось, что на его тело нанесли несколько дополнительных печатей, только в целях сохранения секретности, конечно, и вовсе убедился в правильности сохранения своего маленького секрета. С другой стороны, специалисты корня, которые не знали о том, что нанесенный ими Фуин работает вовсе не так, как должен, заметно успокоились, и начали доверять молодому Яманака чуть больше, чем раньше. «Я тоже тобой недоволен», — заговорил тем временем Данза, стоящий рядом с Хокаге. «Я-то думал, что ты достаточно разумен, чтобы не совершать столь глупых поступков». «О, то есть вы признаете, что недостаточно его натаскали, Шимура-сан?» С легкой усмешкой включился в разговор Хиаши. «Это не вопрос того, насколько хорошо он натаскан», — огрызнулся Данза. «Это вопрос обычного здравого смысла. Лично я считал, что мой ученик этим самым смыслом не обделен». Рюта украдкой тяжело вздохнул, борясь с собственной натурой и желанием высказать что-нибудь остроумно-саркастическое. Ему вдруг пришло в голову, что Шимура напрасно называл Рюта учеником. В конце концов, лично он преподал мальчику всего несколько уроков, да приказал выдать два свитка с техниками стихии ветра. Все. На этом работа руководителя корня, как наставника, закончилась. Юноша вздохнул еще раз, быстро осмотрел присутствующих. Помимо Хокаге, Данзы и главы Хьюг, на этом своеобразном собрании присутствовали и Наичи Яманака, Цунади Синджуи, Хатаки Какаши вместе с Анками Тараши. И если присутствие представителей Яманака и Синджуи еще можно было как-то объяснить, как и сидящего напротив Данзы Хьяши, то зачем пригласили Анка и Какаши, Рюта решительно не понимал. Вообще он давно заметил, что не нравится обычным джоннинам Канахи, но поделать с этим ничего не мог, ибо отношение к личному ученику ненавистного Данза среди элиты скрытого листа сложилось не самое лучшее. Конечно, провести через особую тренировку, что бы это ни значило, джинчурики двухвостый, никто не позволил. За этим Хокаге следил лично, да и кланы не дремали, то и дело устраивая вокруг молодого Яманаки танцы с бубном. Хорошо, хоть до брачных танцев не дошло, по крайней мере, пока. Тем не менее, джоннины листа относились к Рюта с явной предвзятостью и старались лишний раз с ним не пересекаться, да и детям своим приказали держать определенную дистанцию, что, если честно, добавляло проблем. Исключения были, но ни Анка, ни Какаши в их число явно не входили. За 2 года своего обучения в корне, юный Яманака научился игнорировать весь этот негатив, хотя даже Цунади-сан неодобрительно косилась в сторону его нового учителя и не раз высказывалась в духе: «Ты не должен у него учиться», будто бы у Рюта был выбор. «Хочу заметить, что мальчик во многом прав», — произнесла, между тем, Синджу. «Надо пересмотреть систему охраны и выяснить, откуда Мизуки узнала о возможностях Наруто. Этот вопрос мы рассмотрим после того, как разберемся с наказанием для Яманаки Рютакуна», — отрезал Хокаге. Джинчурики до хруста сжал зубы, но смолчал, хотя высказаться хотелось нестерпимо. Мало того, что они сделали кучу общественно полезной работы, так еще и наказание получит он один. Почему-то последний факт злил парня больше всего. «Тогда давайте решать», — с видимым равнодушием пожал плечами Хиаши. «Предложение», — сухо глянул в сторону главы Хьюг Хокаге. «Уменьшить выплаты за миссии на 50%, выдал предложение глава Хьюг, отчего Рюта чуть не задохнулся от возмущения. Конечно, включая и его особые поручения. Ох, это было болезненно. Не то, чтобы Рюта так уж нуждался в деньгах, но за последние несколько месяцев уже привык получать достойную плату за выполнение определенных задач. В конце концов, Именно это и было основной целью его обучения у Данзо. Быть личным псом Хокаге, выполнять все его поручения, в особенности те, которые нельзя поручить Шиноби Конохи. Не очень приятная и достойная цель, однако сейчас у Рюта просто не было возможности протестовать. С другой стороны, кланы, догадывавшиеся для каких целей тренируют юного Джинчурики Двухвостый, были не слишком довольны. Это, в свою очередь, выливалось в частые, если не сказать, постоянные, приглашения от представителей различных семейств Конохи на свою территорию. Стоило признать, что только благодаря этим встречам, еще постоянному контролю третьего, Рюта сумел сохранить хоть какую-то объективность мышления, ибо пропаганда средь подчиненных Шимуры была поставлена не просто на широкую ногу, она была всеобъемлющей. В результате, каждый день в голову мальчика, помимо обычных тренировок, вбивали еще и постулаты верности к Конохе и к третьему лично, а потом, в личных встречах кланов, частично выбивали их контраргументами. Убеждения подчиненных Данзо и его самого были прямолинейными, но массированными и постоянными. Пропаганда кланов была более изощренной, а значит, и более эффективной, но при этом куда менее постоянной, из-за чего не могла полностью достичь своих целей. Делая вывод, можно сказать, что если сейчас спросить Рюта, кому принадлежит его верность, он бы не ответил. В голове Джинчурики была очевидная каша, вызванная противоречивой информацией, которую он просто не мог проверить, и был вынужден играть за обе стороны, заверяя Данзо о своей полной преданности с одной стороны, и сомневаясь в методах и целях руководства Конохи, с другой. Стоило признать, что если бы не тренировки Мика, которая с раннего детства учила сына работать с громадными объемами информации, то Рюта, скорее всего, поддался бы одной из сторон, скорее всего, это была бы сторона Шимуры, но сейчас мальчик еще держался нейтральной позиции. Немалую роль в этом играли воспоминания о сказках матери, в которых старейшина выступал, как однозначное зло. Рюта не мог согласиться с этим, в конце концов, он сам в определенной степени стал частью корня, и не был уверен, что в тех же обстоятельствах действовал бы по-другому. Однако мало-помалу, даже до него доходило осознание простого факта. Из-за постоянного противодействия аристократии Конохи и ее руководства, служба безопасности скрытого листа не может действовать достаточно эффективно. Вполне естественно, что это вызывало бешенство Данзо, который чувствовал, что из-за излишней осторожности третьего и упертости кланов, его родная деревня раз за разом подвергается все новым опасностям. С другой стороны, кланы тоже можно понять. В конце концов, еще при основании Конохи им гарантировали определенные права, которые Данзо стремился отнять. Естественно, это вызывало определенное недовольство среди кланов и, особенно, среди носителей Бейкагана. С этой точки зрения, возможно, аристократии скрытого листа было бы плевать на молодого Джинчурики, если бы не Цунаде, которая питала к мальчику практически материнскую любовь с одной стороны, и не Хиаши Хьюга, у которого на Рюта были какие-то свои планы, с другой. Вероятно, именно с целью угодить Хьюгам, Хокаге частенько приказывал Рюта решать определенные задачи, заказчиками которых могли быть только носители Бейкагана. В результате, получалось, что Хиаши уже оплачивал поручения Рюта, и, судя по всему, остался доволен, раз уж пытался снизить на них цену. Однако оставался логичный вопрос, зачем светить этот особый статус мальчика перед Хатаке и Митараши? Вы знаете мое отношение ко всему этому, недовольно фыркнула Цунаде. Ей и вправду не нравилось, во что пытаются превратить парня, которого она считала чуть ли не членом своей собственной семьи. Я согласен с Хиаши, не обращая внимания на Синджу, высказался Данзо. Хорошо, кивнул Хокаге, бросив быстрый взгляд на Инаичи и получив от него кивок. На том и порешим. Рюта-кун, ты свободен. Анка, проводи его и объясни новые правила. Какаши, останься, с тобой будет особый разговор. Беловолосый Джоннин бросил на Рюта неприязненный взгляд, но смолчал. Анка встала, спокойно поклонилась присутствующим и вышла вслед за мальчиком. Пошли, коротко бросила она, зашагав в сторону выхода. Рюта ничего не оставалось, кроме как поспешить следом. Некоторое время шли молча. Наверняка, ты сейчас думаешь что-то вроде. Морщинистая жопа Биджу, что это было, мать их. Ага, скосив взгляд в стороны мальчика, выдала вдруг Джоннин. Рюта чуть не поперхнулся воздухом, но смолчал. Подумал немного, потом решил, что именно так он и думает, и кивнул в ответ. Ну короче говоря, «Сегодня будет разделение на команды», — объяснила она. «И, как ты уже, может быть, догадываешься, именно мне выпала честь быть сенсеем вашей 11-й команды. И, да, в нашу с тобой дружную компанию войдут также Хаку Юки и Кимимара Кагуя. Все тухлые яйца в одной корзине, короче говоря, МГМ. А Какаши-сана, значит, пригласили, потому что он будет командиром Наруто и Саске», — задумчиво произнес Рюта, размышляя о тухлых яйцах. Анка резко остановилась, бросила на парня подозрительный взгляд. «Откуда ты знаешь?» — прищурилась она. «Команды их сенсеев еще не объявляли». «Ну это же было логично». «Нет», — лихорадочно попытался придумать объяснение Джинчурики. «Вы с нами, Ару и Чих, с Какаши-саном. Хе-хе-хе». Последний нервный смешок он испустил явно зря, ибо подозрений у Анка, очевидно, стало больше, но оформить их во что-то конкретное она не смогла, поэтому, пожав плечами, зашагала дальше. Рюта тяжело вздохнул. Ну не мог же он ей сказать, что знает состав команды номер 7 из сказок матери, которые ему неоднократно рассказывали в детстве. «Ладно, неважно», — махнула рукой Анка. «Ты прав, Какаши-сан будет тренировать Наруто и Саске. Но это все равно не объясняет, зачем нужен был весь этот цирк», — поморщился парень. «Короче говоря, в общем, мы с тобой, в некотором роде, коллеги», — усмехнулась она. «Так что заниматься своими особыми поручениями теперь будешь под моим началом. А включать ли в эти поручения Хаку и Кимимара, тоже решать мне. Поэтому, так как вы с Наруто и Саске близкие друзья, чтобы Какаши знал, с чем ему придется иметь дело, его и пригласили». «Ясно». На самом деле, многое ему ясно не было, но мальчик решил не спорить. «И как же вы будете нас тренировать?» — спросил он вместо этого, благо они как раз проходили мимо площадки, на которой обычно занимались студенты академии. Сейчас же площадка была пуста, по причине того, что занятия еще не начались. «Честно говоря, понятия не имею», — поморщилась Анка. «Судя по вашим данным, вы уже на уровне начинающих чуннинов. Особенно ты. Единственное, что я заметила, навыки метания у тебя хуже остальных. Этим и займемся. Юки, выдам несколько упражнений на увеличение резервов чакры, а Кимимара насчет него я еще не придумала. Может, обучу призыву». «О, даже не надейся», — отрезала девушка. «Ты мой призыв не получишь. По крайней мере, пока». «Не больно-то и хотелось», — надулся Рюта. Он, конечно, врал. «Хотелось, даже очень. А что там с метанием?» Анка остановилась, глянула в сторону мишени, которая стояла в метрах 15 от них. В руках ее вдруг оказалось по сюрикену. Короткий взмах, и два снаряда устремились в цель. Причем, если левый летел по прямой, то правый описал широкую дугу и вгрызся в середину мишени, с негромким звяк столкнувшись с первым сюрикеном, что попал в цель секундой ранее. «Охренеть!» — восхитился Рюта. «Ха!» — она отвернулась, пытаясь скрыть смущение за самодовольством. «Твоя цель — научиться так же. Плюс, конечно, буду учить тебя смешивать яды, более продвинутые яды. В твоем досье сказано, что ты этого вообще не умеешь. Странный пробел в образовании шиноби». Рюта кивнул. Мать его к ядам не подпускала, мотивируя тем, что он еще слишком мал, а в корне, как уже отмечалось, считали, будто мощь джинчурики куда эффективнее всяких ядов. Может, они и были правы, но сам мальчик так не считал. «И чем будет заниматься наша команда?» «Надеюсь, не прополкой огородов?» Чуть отойдя от демонстрации возможностей Джоннина, вновь завел разговор Рюта. Спросил, и тут же мысленно прикусил язык. О подобных миссиях он тоже знал только из сказок матери. Анка бросила на паренька еще один подозрительный взгляд, но вопросов задавать не стала. «Возможно, ты и будешь», — хмыкнула она недовольно. «Персонально». Ох, Рюта изобразил вселенскую скорбь, заставив девушку усмехнуться. «Вообще, чем команда будет заниматься, решает только сенси», — смилостивилась она, спустя 10 секунд. «Если он считает, что внутри команды какие-то разногласия, он берет мирные миссии, где надо работать вместе и есть возможность поговорить. Если думает, будто команде не хватает взаимовыручки, может взять задание на спасение кого-нибудь. Если считает, что его подчиненным скучно, и они готовы к боевым миссиям, берет что-то подходящее». Протянул Рюта, которому многое стало понятно. «Быть сенсеем команды новичков явно непросто». «Ага», — девушка снова усмехнулась. «Мы с вами особая команда, точнее мы с тобой. Так что будем делать то, что прикажет Хокаге, и я еще не решила насчет остальных. Может, они-то как раз и будут пропалывать огороды, пока мы с тобой будем исполнять свою работу. Им можно доверять», — попытался убедить Бжоннина парень. «Возможно», — дернула плечом Анка. «Посмотрим». Глава 2. Ядовитые цветы. Комментарии автора. По словам некоторых настойчивых людей, я, дебил, и мне давно пора объяснить весь этот замут с цветочками и цветами, и вообще попытаться растолковать, зачем такие тупые названия глав. Перво-наперво, насчет цветов и цветочков. Тут весь смысл в именах. Итак, начнем с имени ГГ Рюта. В зависимости от иероглифов, которыми вы будете писать это имя, можно получить несколько значений. Самое очевидное – японизация английского слова «ритуал», при звучании больше похоже на «рита», но не думаю, что в данном случае это принципиально. Соответственно, Мика, мать ГГ, переводится как «жрица». Связь между ними понятна – жрица, породившая ритуал, или жрица, проводящая ритуал, или, возможно, жрица, потерявшая контроль над ритуалом. Увидите по ходу сюжета, я еще сам не решил, по какому пути поведу его. И в то же время, если мы берем обычные кандзи, то иероглиф то во второй части имени ГГ, это цветок глицинии. Тут мы немного схитрим, и вместо кандзирю, всем известный иероглиф дракон, напишем его хираганой. В результате, получим что-то вроде рю, белоснежное, белокурое, или что-то в этом роде. Короче, скомбинировав два вида японской письменности в одном слове, как и рюта, в котором, по сюжету, два наследия крови в одном теле, получаем значение его имени, цветок белой глицинии. Теперь переходим к отцу, Кото. Тот же иероглиф то, написанный обычным кандзи, цветок глицинии, и такое же традиционное кандзи ка, означающее добавление. То есть кото можно перевести, как добавление цветка глицинии, или, в нашем случае, человек, добавивший цветок белой глицинии. Думаю, аналогия понятна. Все-таки кото, именно тот, кто добавил цветок белой глицинии, Рюта, в этот мир. И он же добавил ГГ в клан Яманака. Он же, по сути, добавил его в Коноху. Без наследия Кото, ГГ, скорее всего, бы убили, дабы перезапечатать Мототаби. Соответственно, Рюта, это белый цветок и, в то же время, ритуал. Хаку, означает белый, думаю, это все знают. Кими, первый иероглиф в значении имени Кимимора, означает дворянин, или божественный. А традиционный цвет дворянства и божественности в японской культуре – белый. Отсюда цвет нашей троицы – белый, поэтому одна из глав, где все трое, наконец, собрались, называлась «Белой местью» или как-то так. Отсюда – название глав, касающиеся нашего главного героя. Я постараюсь связывать или с ритуалами, красный веер, к примеру, частый элемент синтоистских и буддийских ритуалов, и в то же время перевод имени Учиха Саске, или с цветами и цветочками. Те, что касаются ГГ лишь опосредственно или он там не выступает в качестве главного героя, будут носить свободные названия, клубок сплетается, или еще что-то подобное. В названиях техник, придуманных непосредственно Рюта, а такие тоже будут, скорее всего всегда будут цветы. И вообще, цветы, как и цвета, важны. Вот, как-то так, ах, да, меня поразило, что некоторые умные люди расшифровали названия трех глав в конце первой арки. Это строчки из разных хокку знаменитейшего трактата Хагакури, сокрытая в листве. Аналогия с Конохой, куда и вели события тех глав, думаю, понятно. Все эти отсылки я вставлял только для повышения собственного ЧСВ, и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется, или будет их разгадывать. Но мои читатели в очередной раз ткнули меня мордой в грязь и объяснили, что есть люди куда умнее меня. Теперь, когда я все это объяснил, думаю, меня перестанет мучить совесть, что я пишу что-то непонятное для некоторой части моих читателей. Спасибо за все. Конец комментария. Солнце клонилось к закату, все больше разбрызгивая кровавую краску по бесконечной длине горизонта. Ветер подхватывал многоголосый ор птиц, пытаясь растащить его на составляющие и утаскивая, вместе с собственным шепотом, далеко-далеко. Солнечные лучи скользили по пустующим глазницам домов, согревали каменные стены, скакали по переливам длинных, покатых крыш. Ветер бегал по улицам, бился в окна и двери, пытаясь отыскать живых. Напрасно. В небольшом поселке, окруженном с трех сторон небольшой речкой, когда-то, еще совсем недавно, жили люди. Гражданская война в стране воды, не прекращаясь бушевавшая многие годы, оставила после себя множество таких поселений. пустых, безжизненных, опустошенных. Столкновения меж шиноби скрытого тумана были поистине страшны, и, конечно, в своих бесконечных схватках, жестокие пользователи чакры не думали о местных жителях, что могли попасть под удар разрушительных техник, а у тех не оставалось шансов спастись. Не было у них надежды переждать схватку, зародившуюся из ничего, буквально за пару секунд. Не было храбрости выступить против какой-то стороны, или против обеих. Не было сил, дабы отстаивать свою жизнь. И после боя, когда выжившие выбирались из-под завалов собственных домов, когда больные и отравленные, кашляя кровью, вставали только для того, чтобы упасть, многие из тех, кому посчастливилось спастись, не хотели больше оставаться в этой проклятой стране. Вот и исчезали поселения. Не все, конечно, но многие, слишком многие. И люди, почему-то, не спешили возвращаться, даже когда гражданская война закончилась. Немолодой уже синеволосый шиноби со странными сережками в виде печати и правым глазом, закрытым черной повязкой, что проезжал мимо в сопровождении отряда из 4 разведчиков, тяжело вздохнул, обрывая свои думы. Несколько лет назад он, как и многие другие, присоединился к молодой и амбициозной девушке по имени Теруми Мэй в ее борьбе за шляпу Мизукаге. Борьбе, которая велась с переменным успехом много лет. Борьбе, которая, наконец, закончилась, когда Мэй привела помощь из Канахи. «Ао сама, мы прибываем», — тихо обратился к шиноби глава отряда. Тот, кого назвали Ао, спокойно кивнул, продолжая размышлять о превратностях судьбы и быстро, но незаметно двигаясь вдоль пустынной дороги. Ему не нравилось то, во что превратил Киригакури Ягура, но после воцарения Мэй ситуация, по его мнению, могла стать еще хуже. Причина была проста, Ао не доверял Канахе, и пусть они не ставили перед новой Мизукаге никаких условий, кроме нескольких взаимовыгодных торговых соглашений, не пытались наводнить страну воды своими шпионами, и вообще вели себя крайне дружелюбно, главный советник Теруми все равно им не доверял. Он постоянно ждал удара в спину, и его нервировало, что сама Мэй стала относиться к листу не как к первостепенным врагам. Это могло закончиться очень плохо. «Ао сама, да-да», — отмахнулся шиноби, выныривая из собственных дум, и активируя свои сенсорные способности, дабы проверить пост, что стоял неподалеку. С этим местом была странность. Отряд дозорных с этого поста перестали выходить на связь 2 дня назад. Учитывая, что здесь служили те, кого Ао тренировал сам, он выпросил у новой Мизукаге разрешение проверить местность лично. Всегда существовала вероятность, что очередные дозорные просто предали скрытый туман, но Ао верил, его ученики на такое бы не пошли. Гораздо вероятней, на его взгляд, было то, что молодые шиноби Киригакури подверглись нападению. Однако, если одноглазый ниндзя прав, то кто мог напасть? Нукинины, облако, на границе с которым находится этот пост, или, все же, его предположения верны, и лист, наконец, нанес удар в спину. «Пока ничего странного не вижу», — нахмурился Ао, отменяя свою сенсорную технику. «Для Бейкагана, скрытого под повязкой, все-таки, было далековато. Подойдем ближе?» — спросил глава отряда. «Угу», — кивнул сенсор. «Только осторожно». Они подошли к самым воротам крепости, расположенной на окраине заброшенной деревни. Ничего не произошло. Ворота были заперты, а внутри не ощущалось жизни. Бейкаган, белый глаз, сложил печать концентрации Ао, активируя свою самую сильную способность. Несколько секунд он осматривал местность. Потом тяжело вздохнул, чувствуя, как тоскливо засосало под ложечкой в предчувствии неприятностей. «Из наших внутри никого», — сообщил он. «Трупов не вижу, но это ничего не означает. Один живой человек, но, вероятно, не из тумана. Уровень чакры средний. Но, на всякий случай, будьте осторожны». Ао много раз видел чакру своих учеников, и был способен узнать ее. Однако энергию единственного живого человека, находящегося в крепости, он не узнавал. И это заставляло нервничать все сильнее. «Входим осторожно», — приказал сенсор, окончательно присвоивший себе полномочия командира отряда. «Впрочем, не сказать, чтобы кто-то был против. Возможно, нас уже обнаружили». Разведчики кивнули и стали аккуратно пробираться внутрь. Бейкаганао не отключал. Вдруг враг разделился на несколько сгустков чакры и рванул в разные стороны. Теневые клоны. На осознание простого факта понадобилось всего пара секунд, чтобы не упустить вертких противников. Пришлось сосредоточиться на них. Это было ошибкой. Ао понял свою оплошность, только когда им удалось загнать врага в угол, по пути уничтожив всех его клонов. Потому что, пока шиноби Киригакури гонялись за приманкой, маленькая крепость превратилась в ловушку, все вокруг окутал туман. Туман столь густой, столь вязкий, что, казалось, замедлял движение. Даже с помощью Бейкагана, Ао не видел дальше 2 метров. Остальные разведчики вообще оказались слепы и глухи. Зато сенсор узнал эту чакру. Он видел ее всего несколько раз, но запомнил, ибо именно владелец этой чакры, по утверждению Мэй, спас ее после предыдущей, неудачной, попытки свергнуть Ягуру. Тот, кто вернул легендарный меч мечников тумана, Шибуки, Мизукаге, и кому она, особым распоряжением, разрешила оставить себе другой клинок, легендарный обезглавливатель, джинчурики двуххвостого демона, Яманакарюта. Взревел Ао, я знал, что Конохе нельзя доверять, однако его голос потонул в вязком тумане. Сенсор не был уверен, что его услышали даже свои, которые, как он знал, замерли, в нескольких шагах от него. Или нет, из тумана послышался мягкий смешок, женский, легкий, издевательский. В этом смешке Ао слышал превосходство. Он понимал, что этот смех мог принадлежать только тому шиноби, за которым они гнались, и пообещал себе запомнить эту чакру. Сенсор прекрасно осознавал ситуацию, их поймали в ловушку, и единственный шанс выжить – это выбираться из крепости. Нужно было сообщить Мэй о предательстве Конохи. Страшно подумать, что еще задумал скрытый лист против Киригакури. Вспоминайте расположение коридоров, негромко приказал Ао в рацию, и медленно отходите к выходу. Те, у кого есть техники ветра, постарайтесь развеять хотя бы часть тумана и не отходите друг от друга. Ясно, ему ответили также тихо, обозначив, что потерь пока еще нет. Ненадолго, мрачно подумал Ао, и оказался прав. Первый вскрик, раздавшийся через рацию, заставил сенсора вздрогнуть. Это было довольно страшно, осознавать, что твой товарищ находится всего в паре шагов от тебя, но слышать его только сквозь рацию. Сам он техниками ветра не владел, поэтому предпочел закружить вокруг себя водяной вихрь, надеясь, что воздушный поток от кружащейся на огромной скорости воды заставит туман поредеть. Напрасно. Запасы его чакры таяли, поддержка вихря жрала огромное количество энергии, но вязкая морось, висящая вокруг, оставалась все такой же непроглядной. Судя по чертыханиям в рацию, его товарищи по отряду тоже не сумели развеять туман, мощь которого поражала воображение. Говорили, что Яманакарюта, ученик Мамоичи Забузы, коронной техникой которого был, как раз, скрывающий туман, раздраженно подумал Ао. Ученик достоин своего учителя. В тумане раздался еще один смешок, сразу за которым, очередной испуганный вскрик в рации, быстро превратившийся в предсмертный хрип. «Знаете, ваши решимость и память вызывают во мне настоящее уважение», — раздался из тумана голос. Его Ао тоже узнал, Яманакарюта собственной персоной. «Даже гоняясь за моим сенсеем, вы сумели запомнить все повороты и продолжаете двигаться к выходу. Вы невероятный Ао-сан, да и ваши подчиненные тоже». Сенсор молчал, изо всех сил стараясь задавить бушующую внутри ярость. Он напряженно всматривался в заполненное чакрой пространство, пытаясь понять, откуда будет атака. Бейкаган болел, из угла его глаза потекли дорожки слез, но он держался, не в силах даже моргнуть, ибо понимал, что в этот самый миг и последует атака. Но этот замок полон зла, продолжал вещать джинчурики. Опасности могут предостерегать вас. Откуда будет атака? Сзади, сбоку, сверху. Прямо тут, в рации раздался очередной предсмертный стон, заставив Ао заскрежетать зубами в бессильной злобе. Парень и его неведомый напарник явно издевались, растягивая удовольствие. Наслаждались каждой секундой хладнокровного убийства. И это бесило немолодого шиноби, который никогда себе такого не позволял. Он быстро сложил несколько печатей и активировал одну из самых сложных техник в своем арсенале – водяной покров. Она требовала довольно много чакры, но Ао хотел быть уверен, что сумеет защититься от неожиданной атаки из тумана. «Знаете, в чем разница между нами, Ао-сан?» Вдруг снова раздался голос джинчурики. Яманака помолчал, словно и вправду надеялся, что сенсор ответит. В этот самый миг в рации раздался голос командира отряда. «Ао-сама, сейчас я ударю всей своей мощью, предположительно по внешней стене. Если я прав, то вы сможете выбраться. Постарайтесь добраться до Мизукаге-самы». Ао едва успел пригнуться, когда огромный поток воды прошел над его головой и с громким треском ударил в стену. Шиноби ожидал услышать грохот, но даже этот звук погас, едва долетев до его уха. Однако, на секунду туман поредел, и сенсор заметил вид покатых крыш заброшенного поселения. Не теряя ни мгновения, он рванул в эту сторону, стараясь как можно быстрее добраться до края этой техники и сбежать. «Арара, вы еще и имущество страны воды разрушаете?» В голосе Яманаки была странная веселость. «Как вам не стыдно?» Вдруг АО повело в сторону, у него закружилась голова, и он упал. Сенсор попытался подняться, но руки не слушались, а ноги заплетались. При этом он не чувствовал боли. Быстро осмотрев себя, АО понял, что не ранен. «Что же произошло? На чем я остановился?» Туман вокруг вдруг стал редеть, и сенсор заметил две фигуры, что медленно приближались в его сторону. «Ах, да, в разнице между нами. Вы, АО-сан, думаете, будто для того, чтобы поразить врага, нужно обязательно его увидеть. Поэтому, если вы вдруг ослепнете, то сразу теряете критичность мышления». Голова советника Мизукаге кружилась все сильнее, ему требовалось приложить огромное количество усилий, чтобы оставаться в сознании, не говоря уже об использовании техник. Ведь если подумать, что такое туман? Рюта подошел ближе, наклонился над АО, тяжело вздохнул. «Это вода, верно? И вы, конечно, думаете. Враг наверняка создал туман из своей чакры, и это было бы правильно, потому что рядом нет больших водоемов, с помощью которых можно было бы создать такое количество столь плотного тумана. Он же Джинчурики, думаете вы, он наверняка может сделать это, и тут вы тоже правы. Но что если я сначала создал большое количество воды, а потом из этой воды, туман? Вы скажете, зачем, а я скажу, так я могу с легкостью сначала растворить в воде яд, а потом из этой ядовитой воды создавать туман. Остается только немного поводить вас за нос и подождать, пока вы надышитесь испарениями, и яд сделает свое дело. Умно придумано. В следующий миг АО разгрыз две пилюли, что успел бросить в рот. Слабость прошла почти мгновенно, а в следующий миг лучший сенсор Кири уже летел на врага, обнажив кунай. Красный кадр. Потом что-то произошло. Следующее, что осознал АО, то, что видит собственное тело. Вот только видел он его как-то сбоку, словно его голова-голова. Додумать мысль он не успел. «И какого биджу ты рассказывал врагу всю эту хрень? Какого ты расслабился? Мы должны были взять его живым». Анка, нахмурившись, нависла над Рюта, что с извиняющимся выражением лица поспешно запечатывал голову АО в свиток. Очевидно боялся, что она сгорит вместе с телом, что уже начинало тлеть. «Во-первых, живым брать было не обязательно», — нахмурился парень. «Хьюги все равно будут довольны. Мне плевать на Хьюг», — поморщилась Анка. «Мне главное, чтобы был доволен Хокаге, короче говоря. К тому же, это не отменяет того, что ты расслабился». «Да не расслабился я», — возмутился Рюта. «Я ж не знал, что он окажется таким прытким». Дальше сработал рефлекс, а обезглавливатель недаром носит такое имя. «Рефлекс у него», — фыркнул Энка. «Ладно, потерянного не вернешь. Короче говоря, давай, реши вопрос с трупами, а я пока остальное зачищу». «Да сгорели они уже, наверное», — пожал плечами Рюта. «Кто сгорел, а кто, может, и нет. К тому же, тут все пропахло твоей чакрой, а нам не нужно обострение отношений с Киригакури. И так стоило огромных усилий подписать те несколько соглашений. Все-таки слишком много крови между нашими деревнями. Кто, думаешь, был там, когда эти договоры заключались?» — хмыкнул Джинчурики, направляясь в сторону уже полуразрушенной крепости. Анка была права. Один из четырех шиноби тумана не самоуничтожился. Рюта пожал плечами и, облив тело горючей жидкостью, спокойно поджег. Через пару часов тут не останется и следа его чакры. По запахам, конечно, его найти можно, но Рюта надеялся, что у Мизукаге нет подобия Инузук. А пока сделаем последний штрих. На стене пеплом из оставшихся тел Рюта вывел название «Акацуки». «Что это?» — нахмурилась Анка, увидев художество ученика. «Небольшой подарок», — улыбнулся Рюта. «Уверен, Мизукаге понравится». Девушка бросила на парня недобрый, подозрительный взгляд, но потом пожала плечами и, тяжело вздохнув, решила не обращать внимания. Пусть Хокаге сам разбирается с заскоками своего протеже. Им повезло. Мизукаге не стала отправлять вслед за своим советником еще один отряд. Скорее всего, слишком сильно верила в его опытность и умение вывернуться из любой ситуации. В конце концов, именно АО сыграл решающую роль в битве против Ягуры. Поэтому два шиноби Конохи спокойно собрались и, убедившись, что не оставили никаких следов, направились домой. «Может, хватит читать эту чертову книгу?» – нахмурилась Анка, глядя на то, как во время привала Рюта привалился спиной к дереву, открывая очередную книгу за авторством небезызвестного Джирай. На обложке несколько грудастых красоток прижимались к какому-то мужику. «Короче говоря, тебе еще рано такое читать». «Ничего не рано», — обиделся Рюта. «Я совершеннолетний». Действительно, в этом мире любой выпускник Академии Шиноби формально считался совершеннолетним. Другое дело, что на практике это не особо применялось. Хотя если Шиноби, к примеру, захочет купить спиртное или сигареты, ему никто не откажет, но неодобрение свое, конечно, выразит. Да и от сенсея, вероятно, попадет. Так что, мало кому приходило в голову воспользоваться своим правом совершеннолетия до достижения определенного возраста. «Как скажешь», — фыркнул Анка. Рюта пожал плечами, уткнулся в книгу. Девушка поерзала немного, проглотила кусок не слишком вкусного, зато очень питательного хлеба, тяжело вздохнула. «Неужто так интересно, как вам сказать, сенси?» — ответил зеркальным вздохом Рюта, прикрыв книгу. «Написано очень хорошо. Меня раздражает одинаковый сюжет во всех рассказах Джирай Самы, но в принципе, одинаковый сюжет», — выгнула бровь Анка. «То есть, короче говоря, тебе интересно читать одно и то же по сотому разу, просто в разной обертке?» «Я не совсем правильно выразился», — покачал головой парень. «Я имел в виду структуру сюжета. Сами сюжеты разные, но в основе ее лежит то, что некий парень, чаще всего подросток, получает определенную силу, с помощью которой хочет изменить мир или просто спасти свою жизнь, иногда спасают возлюбленную. Эта же сила привлекает к нему кучу особей женского пола, иногда сама сила материализуется в девушку. Сила может быть любой, от перчатки на руке, в которой живет древний дракон, до свитка с секретной техникой соблазнения. Ха-ха, про последние поподробнее, пожалуйста», — хохотнул Энка. Рюта бросил на девушку спокойный взгляд. «Если интересно, сами почитайте», — пожал плечами он. «Смысл в том, что девушки липнут к парню из-за его силы. Всегда. Не бывает такого, что парень своими силами завоевывает девушек, борется вместе с ними, ухаживает, проявляет свою любовь. Обычно девушки влюбляются в него или из-за его необычной силы, или потому что другие девушки в него влюблены. Конечно, потом они могут разглядеть в главном герое его хорошие стороны, но первый толчок дает именно эта заемная сила. Раздражает, если честно». «А во», — Анка улыбнулась. «Какой анализ? Короче говоря, может, когда Джирая сама в очередной раз вернется в Коноху, ты обрушишься на него своей критикой?» «Может, и обрушусь», — вздернул нос Рюта. «Если до этого не напишу свой собственный роман. Эротический? А как же? С вами в главной роли, сенси. Ха, жду не дождусь». Деревня скрытого водопада горела. Горела впервые со дня своего основания, горела ясно и ярко. Несколько десятков наемников, с криками и почти безумными оскалами, рыскали вокруг, сгоняя всех выживших жителей в центр, к резиденции Такикаге. На лицах жителей был страх и обреченность. Атака на деревню была столь стремительна, так хорошо продумана, что даже хваленые джоннины Такигакури не сумели ничего сделать. Воспользоваться своей знаменитой водой героев, в том числе, было много погибших. Однако Такикаге выжил, хоть и лежал без сознания чуть позади толпы, прямо на крыльце резиденции. На площадь перед деревней вошел человек. Его тело было скрыто под светлым плащом, на котором было изображено черное солнце. Он двигался, слегка сгорбившись, приблизился к людям, оглядывая их цепким взглядом из-под тьмы глубокого капюшона. Наконец, человек заприметил ребенка, которого вытолкали за краешек своеобразного круга, в котором сидели жители, прижавшись друг к другу. В результате девчонка с бирюзовыми волосами жалась к стене, съежившись от ужаса, не в силах даже стереть слезы, что не переставая бежали по маленьким, впалым щечкам. Человек подошел к девочке, мягко опустился перед ней на корточки. Она видела только улыбку, что выступила из-под краешка капюшона, да едва заметную черную бородку на подбородке. «Привет», — голос у человека был приятным, мягким, обволакивающим, практически женским. «Ты, фу, да?» Девчонка удивилась тому, что незнакомец знает ее имя. Удивилась она и мягкому голосу, которым с ней давно уже никто не разговаривал. «Только Шибуки, сын Такикаге, может быть, иногда», — моргнула несколько раз, пытаясь успокоиться. «Не получилось. У нас есть вода, босс», — раздался голос одного из наемников сзади. Незнакомец чуть наклонил голову, едва заметно кивнул. Казалось, знаменитая вода героев, которая может мгновенно сделать тебя сильнее в несколько раз, ни капельки его не волновала. «Притащите все награбленные ценности в центр деревни и сложите в одну кучу», — глухо приказал человек в белом. Наемник поморщился, но, очевидно, решил не спорить и побежал отдавать распоряжение. Через полчаса рядом с испуганно жмущимися друг к другу жителями выросла большая куча всяческих ценностей. Все это время незнакомец говорил с Фуу. Маленькая девочка постепенно перестала так сильно бояться, хотя и чувствовалось, что ей нелегко. Человек продолжал говорить с ней мягким, почти нежным голосом, предложил сладость на палочке, вкуснее которой девочка никогда не пробовала. И он улыбался на каждое ее слово. «Почти как, мама, готова», — босс отрапортовал главарь наемников Нукиннинов. Было видно, что ему пришлась не по душе идея складывать ценности в одну кучу, тем более, что разбойники уже считали их своими. «Хорошо», — человек в белом поднялся, подал руку девочке. Та поморгала, потом несмело взялась за протянутую ладонь. Мужчина вышел на середину площади, поставив девочку рядом с ценностями, и громко заговорил. «Жители Такигакури», теперь не только ей казалось, что его голос звучит слишком женственно. «Я сегодня очень великодушен, поэтому предлагаю вам выбор, которого никогда не было у меня. Я предлагаю выбор, который вы не оставили этой маленькой девочке, такой же жительнице этой деревни, как и вы. Перед вами два пути. Первый, вы выбираете все то богатство, что мои люди сложили здесь. Тогда я забираю с собой девочку. Второй, вы выбираете девочку, и я забираю ваши ценности». Люди зашушукались. Кто-то яростно спорил, но его постоянно перебивали. Наконец, раздался чей-то раздраженный голос. «Что за вздор?» Поднялся какой-то мужчина с протектором скрытого водопада на шее. «На что нам покупать еду, если ты заберешь наши деньги? На что нам покупать снаряжение? Как нам прожить в это суровое время, сразу после нападения, если ты собираешься оставить нас без гроша?» «Согласен, к Биджу демонское отродье. Забирай ее, верните нам наши вещи. Променять деньги на демона. Мне моя семья важней». Кто-то просил народ успокоиться, но его слабый голос потонул в яростном крике остальных. «Может быть, если бы Такикаге был в сознании, он мог бы построить людей, надавить своим авторитетом, рассказать о важности Джинчурики, которого удалось добыть с таким трудом. Но Такикаге был без сознания и сказать ничего не мог. Вместо его говорила толпа, тупая, глухая и озлобленная в своем страхе перед захватчиками. Фуу сама не заметила, как прижалась к крепкой руке, что продолжала сжимать ее маленькую ладошку. «Я понял», — от мужчины шибануло презрением, которое почему-то было очень приятным для Фуу. «Но, в отличие от вас, я все еще великодушен, поэтому спрошу не только вас». Человек снова опустился на корточки перед девочкой, нежно поправил выбившийся из-за уха локон непослушных волос. «А ты, что скажешь, Фуу?» — тихо спросил он. «Тебе стоит только пожелать, и я не стану забирать тебя из деревни. Ты должна решить сама». В это мгновение маленькой девочке вдруг стало очень страшно. Она чувствовала яростные взгляды толпы, что явно не хотела, дабы она осталась среди них. Слышала сдавленное шипение и проклятие в свой адрес, и вдруг отчетливо поняла, что, если она останется, то ее будут ненавидеть еще сильнее. «Но, постойте, господин», — сквозь плотный строй людей пробрался мальчишка, должно быть, немногим старше самой Фуу. «Зачем вам эта девочка? Она же одна из нас. Зачем вы ее забираете?» «Помолчи, Шибуки». Ребенка схватили за шиворот и затянули обратно в толпу. «Она, демон. Неужели ты не понимаешь? Она не демон. Она одна из нас», — кричал мальчуган, но на него снова зашипели, заставив замолчать. «Заткнись. Поверь, без нее нам будет лучше. Нам не нужен Джинчурики, пока у нас есть вода героев. Сильно помогла вам эта вода, когда мы напали». Голос незнакомца дрожал от гнева. «Ха!» — толпа осмелела, очевидно, почувствовав единство. «И сильно нам помогла эта демоново отродье». Мужчина отвернулся. Фуу чувствовала, как дрожат пальцы, сжимающие ее ладошку. «Что скажешь, малышка?» Незнакомец в плаще вновь повернул голову в сторону девчушки, мгновенно сменив интонацию и убрав из голоса любой намек на угрозу. «Пойдешь со мной, или останешься тут? Здесь есть люди, которые, кажется, дорожат тобой». Из-под капюшона показалось лицо и взгляд. Увидев эти глаза, наполненные странной нежностью, Фуу вдруг поняла, что ее тут ничего не держит. Перед ней был человек, от которого она хотела бы не отходить ни на шаг. «Я пойду с вами», — решительно произнесла она. По толпе прокатился вздох облегчения, а среди наемников — ропот возмущения и разочарования. «Хорошо», — незнакомец улыбнулся мягко, нежно. Фуу заметила, как отклеился краешек его усов, и это почему-то показалось ей жутко смешным. Она засмеялась. «Кажется, впервые за несколько месяцев. Уходим», — коротко бросил человек, обращаясь к нукининам. «А вещи?» — заикнулся. «Было кто-то из рядового состава, но одного взгляда командира хватило, чтобы понять, что он зря раскрыл свой рот. Я вам недостаточно плачу». Лицо незнакомца было скрыто под капюшоном, но Фуу легко представила, как он выгибает бровь. «Прости, босс», — главарь выступил вперед. «Все в порядке». Это он не подумав. Капюшон легонько качнулся, выдавая кивок. Через несколько минут наемники покинули Такигакури, а жители несмело потянулись к кучке ценностей, сложенных посреди деревни. Вскоре там послышались звуки начинающейся потасовки. Тем временем, отойдя на несколько ри от скрытой деревни, наемники остановились. Незнакомец в плаще вытащил из неведомо откуда появившегося свитка два металлических кейса. Открыл их, показывая, что те набиты крупными банкнотами страны огня, самой ходовой валютой в мире шиноби. Нукинины заулыбались. «Воду можете оставить себе», — махнул рукой человек в плаще. «Тут все деньги, как мы и договаривались. С вами приятно иметь дело, Микадо сама», — заискивающе улыбнулся главарь разбойников. «Надеюсь, в следующий раз вы вспомните о нас, если вам понадобится помощь квалифицированного отряда». «Вряд ли», — качнул головой мужчина, глядя, как банда незамедлительно стала набивать деньгами карманы. «Я получил, что хотел. Следующего раза, думаю, не будет». «Жаль, если так», — вздохнул главарь, не забывая отправлять во внутренние карманы своей куртки пачку за пачкой. «Ну, тогда, да», — незнакомец кивнул, прижал к себе притихшую девочку, и вдруг огромным, невероятным, почти 20-метровым прыжком исчез в ближайшей листве. Главарь моргнул. Что-то клиент умчался больно уж быстро. Только сейчас Нукиннину в голову пришла мысль о возможном обмане. Наемник взялся за деньги, пригляделся, но особых проблем не заметил. Однако интуиция, выработанная годами практики, кричала, что что-то не так, и в следующий миг он понял, что, но было слишком поздно. Банкноты, которыми разбойники набивали карманы, вдруг мгновенно превратились в взрывные печати, и в следующую секунду сдетонировали, уничтожив один из самых сильных и успешных отрядов к северу от страны огня. Фуу, сидящая на сильных руках незнакомца, глядела на взрыв без удивления или жалости. По большому счету, ей было все равно, в ее восприятии эти люди квалифицировались как зло, поэтому их уничтожение, по ее мнению, ничем, кроме как благом, быть не могло. «Фуу», — тихонечко позвал незнакомец изменившимся голосом. Теперь в нем не было ни капельки мужских интонаций. Человек скинул капюшон, оторвал накладные бородку и усы, легким усилием воли создал немного воды и стал смывать грим, на глазах превращаясь из довольно женственного, но все-таки мужчины, в самую настоящую женщину. Ой, надо сказать, девочка совсем не удивилась. Она чувствовала, что этот незнакомец-незнакомка не та, за кого себя выдает. «А вы, можешь звать меня Мика, малышка?» Женщина вновь опустилась перед девочкой на корточки, нежно взглянула той в глаза. «Не бойся, я не позволю никому причинить тебе вреда». А почему-то Фуу покраснела от смущения и счастья. «А куда мы пойдем, Мика сама? И зачем я вам нужна?» «Ну, женщина, казалось, тоже смутилась. Ты мне просто понравилась, и я не хочу, чтобы тебя обижали. Поэтому буду о тебе заботиться и учить». «Хорошо, конечно, отлично. Что касается того, куда мы пойдем?» Мика задумалась на несколько секунд, забавно постукивая указательным пальцем по подбородку. Этот жест почему-то снова показался Фуу очень смешным. Она не выдержала и улыбнулась. «Я пока еще не решила. Что-нибудь придумаем. Ладно, извините. Слишком много историй монстров на ночь». Глава 3. Завядшие цветы. «А вы когда-нибудь влюблялись, Синси?» Вопрос Хаку застал Ланка врасплох. Она, должно быть, впервые в жизни растерялась, панически пытаясь сообразить, а и вправду влюблялась ли. В конце концов решила, что ее безграничные, безудержные чувства к учителю когда-то были именно любовью. Нет, сначала, конечно, было восхищение, Как же, сам легендарный змеиный Санни Нарачимару сама обратил на нее внимание, а потом, восхищение превратилось в обожание, которое, со временем, трансформировалось в самую настоящую любовь, правда недолгую. Разбитое коварным предательством сердце до сих пор не удалось залечить до конца, можно и так сказать, короче говоря, скосив взгляд в сторону Рюта, и ожидая от него какой-нибудь ироничной реакции, ответила девушка. Но тот молчал, заинтересованно глядя на Ичираку Рамин, мимо которого они как раз проходили. Вокруг забегаловки крутилось несколько ребятишек, но знакомых среди них Кунаичи не заметила. «Расскажите», — сощурив большие, красивые, такие девчачьи глаза от яркого канаховского солнца, продолжил давить Хаку. В воздухе все еще ощущалась влага от прошедшего ночью ливня, и под ногами весело хлюпали лужи. Анка старалась не обращать на это внимания. «Это не самая красивая история», — вздохнула она, и, прежде чем Юки успел что-то добавить, попыталась закрыть тему. «У меня сейчас нет ни малейшего желания вам ее рассказывать, и, короче говоря, вряд ли когда-нибудь появится». Помолчали. Но Хаку, очевидно, очень интересовал этот вопрос, влюбился что ли, поэтому он, не выдержав, задал следующий. «А каково это, влюбиться? Ох!» Девушка покачала головой, пытаясь вспомнить свои ощущения. Получалось откровенно не очень, потому что то светлое и доброе чувство, в одночасье превратившееся во всепоглощающую ненависть, уже давно позабылось. «Ну, короче говоря, стоит подумать об этом человеке или увидеть его, и твое сердце начинает биться очень быстро, неуверенно, и ненавидя себя за эту неуверенность, стала вспоминать Анка, в груди ощущая что легкость, то тяжесть, весь мир кажется немного другим, а еще ты не можешь уснуть, потому что слишком часто думаешь о любимом человеке». Снова помолчали, обдумывая только что прозвучавшие слова, и только Рюта хмыкнул, очевидно, не сумев сдержать свою ироничную натуру. «Звучит отстойно», — Кимимара хихикнул. Хаку бросил на Яманаку осуждающий взгляд, а сама Анка отвесила себе увесистого мысленного пинка, ведь знала, что ученик выдаст нечто подобное, знала, и все равно, ксо. Если честно, она почему-то очень боялась провалиться, как сенсей этой команды. Под ее началом собрались такие таланты, что девушке только и оставалось, что раздавать поручения. Не команда, мечта. Слаженная, дружная, готовая друг за друга хоть в огонь, хоть в воду, с четко выделяющимся лидером, который всех устраивает. Сильные шиноби, не только своими навыками и техниками, коих тоже, если честно, очень немало, но и духом. Да другие капитаны на таких учеников молиться готовы были бы, тот же Какаши из-за своих подопечных уже третью книжку Джирайи сама перечитывает, дабы успокоиться. Ибо там у них и борьба за лидерство, и очень разный уровень навыков, и общая сработанность команды хоть и не нулевая, но до ее собственных учеников явно не дотягивает. С другой стороны, отношение к ним со стороны других было явно недружественным, если не сказать, враждебным. Предатели-перебежчики из условно-вражеской деревни, один из которых является Джинчурики, да еще и один из них, ученик ненавистного Данза, много времени проводящий в корне. Ну, а как вишенка на торте, к самой Анка тоже достаточно вопросов, в конце концов, ученица Орочимару, с непонятной печатью на теле, через которую, по некоторым слухам, змеиный Саннин вполне может повлиять на нее, а, может и не только на нее.